5. В первой книге царств повествуется, что по сожжению амаликитянами города Сикелага они увели в плен жен и детей от малого до большого. Народ этим бедствием был доведен до отчаяния и находился в большом смущении. Обвиняя царя Давида, не успевшего защитить город, жители его замыслили побить Давида камнями. Но как невелико было маловерие в народе, в большей мере оказалось великодушие Давида и его благонадежное упование на Господа Бога своего. Укрепляясь несомненной надеждой, он с 400 мужей погнался за неприятелем. Нашедший их, расположившихся в стане, беспечно едущих и пьющих, Давид напал на них с воинами своими и сражался с ними с утра до вечера, и на другое утро поразил их окончательно. Таким образом, Давид взял все, что было захвачено в Сикелаге амаликитянами, не оставляя ничего от мала и до велика, от добычи до пленных жен, сынов и дочерей сикелагских граждан. Все возвратил Давид гражданам, и, кроме того, приобретя от неприятелей богатую добычу, не погубил ни одного из своих воинов. Вот как оправдывает упование надеющихся на него Господа. Во время великого голода в Самарии пророк Елисей предсказывал, что завтра в это время мера лучшей муки будет по одному сиклю и две меры ячменя по той же цене. При этом находившийся сановник самарийского царя, на руку которого опирался царь, будучи одержим неверием, рассмеялся и отвечал пророку: «Если бы Господь и окна открыл на небе, то есть сыпал бы с неба пшеницу и жито, то и тогда этого не может быть». Елисей же сказал ему на это: «Вот ты увидишь это глазами своими, но есть этого не будешь». Пророчество Елисея сбылось буквально. Войско сирийское бежало ночью из-под Самарии, устрашенное небесной силой, оставив весь свой провиант. Поэтому в Самарии подешевел хлеб, покупать который бросился народ. Там же находился и Тристат, который был задавлен теснившимся в воротах народом и умер. Действительно, помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Бог же всемогущ. Он совершенно и точно знает все будущее, настоящее и прошедшее. Ибо ему известен порядок дел его, о всех вещах, творимых его руками, он имеет отчетливое сведение. Все открывающееся нам в мире кажется как бы выходящим из-за крова, и что нам кажется нечаянным, он предуведал то от века. И никогда провидение Божие не может измениться в своих премудрейших распоряжениях. Но так как распоряжения эти — глубочайшая и непостижимая бездна, то многие, видя бесчисленные беззакония и злодеяния, остающимися без наказания, по Божьему долготерпению, а избранных Божиих исправляемыми и испытываемыми многими скорбями, впадают в бездонную глубину неверия. Они думают, что Бог не обращает никакого внимания на дела человеческие, и не видят они никакого различия между праведными и злыми людьми. Екклезиаст говорит: «Всему и всем одно, одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. Все это кажется нам неразумным, случайно происходящим, подобно тому, как простец видит часы, показывающие время. Он видит поверхность часов и часовую стрелку. Он не знает внутреннего механизма часов и думает, что стрелка сама собой движется и обращается случайно, а не по преднамеренному устройству. Но механик весьма хорошо понимает часовое устройство. Так точно провидение Божие для нас, простецов, непостижимо, скрыто от нас. Но оно заключает в себе всеобъемлющий порядок разумного и справедливого мироправления. Мы видим внешний порядок мировых и частных происшествий и явлений, но чудное, премудрое провидение Божие, приводящее в движение всемирный механизм и его сохранение и направление его деятельности, для нас сокрыто, и видеть его мы не можем. Отсюда происходит, что многие, видя противоречие по понятию человеческому между благополучием злых и неблагополучием добрых людей, утверждают, что нет провидения Божия, а все делается волей и разумом человеческим, или же происходит по слепому счастью или несчастью, Иначе думают и рассуждают, верящие в высочайшую премудрость Бога и в Его провидение, все направляющее ко благу. Так Григорий Назианзин говорит: «Я истинно знаю, что Бога высочайшая причина знает в полном совершенстве причины наших намерений и поступков». Эти непогрешимые часы верно показывают все мгновения, секунды и минуты каждого человеческого поступка. Вавилонский царь Валтасар во время богатого ужина, увидев на стене кисть руки, пишущую неизвестные слова, ужаснулся и изменился в лице. «Что видишь, о царю? Что смущаешься? Чья это рука? Если же руки и писца не знаешь, зачем так ужасаешься?» Бедный царь спрашивает у всех мудрецов вавилонских разъяснения написанного, и никто не может истолковать этого писания. Все видят написанное как часовую стрелку, но никто не разумеет, кто ее вращает и что она указывает. Пришел пророк Даниил и объяснил царю как самое письмо, так и его значение, говоря: «Ты возгордился против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты и вельможи твои, жены и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это писание: «Мене текел упарсин». Вот и значение слов: «Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему». «Текел» — ты взвешен на весах и найден очень легким. «Перес» — разделено царство твое и дано медянам и персам. Время последней жизни твоей, о царю, приближается и исполнено при кончине бед, а потому сейчас же поспеши добре жить, то есть истинно покаяться. И откуда Даниил узнал это? Он прочел это на хронометре «Божие провидение». В ту же ночь все исполнилось.